Глава 38. Яр берет меня за руку сразу же, как мы выходим из самолета, и не отпускает вплоть до такси. Держит крепко, сдавливая онемевшие пальцы, будто боится, что я снова сбегу. Нависает коршуном надо мной, отпугивает мелькающих поблизости мужчин убийственным взглядом и, кажется, нервничает. В замкнутом пространстве самолета он выглядел спокойнее. «Сначала отель и завтрак, потом поедем к матери в область», — командует Яр, когда мы оказываемся в салоне такси. На долю секунды он ослабляет хватку, но лишь для того, чтобы обнять меня за плечи. Иллюзия свободы, подаренная на мгновение, тут же испаряется. Я снова в капкане его рук, прижимаю щекой к груди, с улыбкой прикрываю глаза, убаюканная стуком сердца и мерным покачиванием машины. Я рада, что Яр сейчас со мной. Рядом с ним не так страшно и тревожно, но его приказной тон раздражает. «Ты специально выигрываешь время, чтобы папа успел добраться?» Бубню сквозь дрему. «Он устроит маме скандал, и мы даже пообщаться нормально не успеем». «Я попросил его держать себя в руках. Он не станет мешать вам, обещаю». Я запрокидываю голову, удивленно всматриваюсь в его довольное, как у сытого льва, лицо. Улыбка чеширского кота становится еще шире. Легкие, быстрые поцелуи хаотично жалят мои щеки, глаза, лоб. Зажмуриваюсь, тихо хихикая, но не сопротивляюсь. Теряю нить разговора, с трудом восстанавливаю мыслительные способности, временно деактивированные ласками мужа. «Я упустила момент, когда вы с отцом сдружились. И благодаря чему?» «Кому?» — усмехается Яр, сильнее сжимая меня рукой. «Мы объединились на почве любви к одной взбалмошной девчонке, которую оба хотим сделать счастливой». «Заперев дома и приковав наручниками к батарее?» Заканчиваю его фразу по-своему. «Методы у вас странные». «Я исправлюсь, Таюш. Дай мне шанс». Мы приезжаем к маме ближе к вечеру, останавливаемся посередине серого двора, окруженные такими же унылыми высотками. Над нашими головами сгущаются грозовые тучи, с мрачного тоскливого неба меланхолично срываются первые капли дождя. «Если я правильно запомнил адрес, который ты однажды озвучила, то нам нужен этот дом», — взмахивает рукой Яр, указывая направление. У погоды портится настроение, и она, как истинная обиженная женщина, решает наказать всех вокруг, обрушивая на нас холодный ливень. Спешим спрятаться под козырек. Яр открывает передо мной дверь в подъезд, но я бросаю взгляд на детскую площадку. Скучную и депрессивную, как и все здесь. Единственное яркое пятно — девчушка в красной шапочке, желтой курточке и резиновых сапожках, которая выскакивает из песочницы и прячется от дождя в игрушечный домик. Домой почему-то не уходит, а поблизости ни одного взрослого. «Таюш, куда ты? Заболеешь!» — обеспокоенно зовет меня Яр, но я, как под гипнозом, иду по лужам к площадке. «Нашла время для прогулок», — ворчит, следуя за мной. Вода затекает за воротник, плотной стеной стоит перед глазами, а я напрягаю зрение, чтобы рассмотреть малышку, которая кажется мне смутно знакомой. Наклонившись, заглядываю в окошко домика. «Любочка?» Мягко улыбаюсь, но тут же хмурюсь. «Что ты здесь делаешь одна?» Девчонка осторожно высовывается мне навстречу, внимательно изучает меня, а потом протягивает крохотные ручки. В серых, под стать окружающей местности грустных глазах, вспыхивает огонек надежды. Люба узнает меня, хотя мы всего несколько раз общались по видеосвязи. В остальные дни она или болела, или спала. По крайней мере, так говорила мне мама, когда я просила позвать сестру к телефону. «Тая!» — радостно вскрикивает она и бросается мне на шею. Я чуть не падаю назад, но Яр придерживает нас обеих. «Ты заберёшь меня?» — заикаясь, умоляет меня. «Солнышко, все хорошо, только не плачь!» Уговариваю ее, покачивая на ручках. «Ты вся дрожишь. Наверное, замерзла под дождем. Почему ты не в больнице? Мама говорила...» Осекаюсь. Неприятное предчувствие грызет меня изнутри, но я отчаянно отгоняю его. Не хочу верить. Не выдержу предательства от самого родного человека. «Не, я не болею», — активно качает головой Любочка, и что-то надламывается у меня внутри. «Я гуляю». Некоторое время я внимательно изучаю ее, пока, наконец, не принимаю тот факт, что выглядит малышка бодрой и здоровой. Она точно не похожа на ребенка, перенесшего несколько операций, одна из которых была вчера. Капли дождя окропляют лицо, смешиваются со слезами обиды. Последняя надежда тает и растворяется в грязных лужах под нашими ногами. Боже, какая же я дура. Я тяжело вздыхаю, на миг прикрыв глаза, и ощущаю, как Яр поглаживает меня по спине. Оборачиваюсь, ловлю его сочувственный взгляд, на душе становится еще противнее. Идиотка. Доверчивая курица. Я постоянно ссорилась с мужем, даже сбежала от него, а он все это время был прав по поводу моей матери. Как и папа. «Нет, не дура», — спорит Люба. «Тая хорошая», — и гладит меня по бесцветным волосам. Улыбнувшись, я чмокаю ее в ледяную щеку и вздрагиваю. Заботливо укутываю малышку, затягиваю шарфик на ее шее, прижимаю продрогшее тельце крепче к себе. «Идем домой скорее». «Нет», — брыкается она. «Там дядя большой, злой и страшный». «Дядя? А где твой папа?» «Папы нет», — пожимает плечиками, и ее взгляд тухнет. «Не знаю где. Сбежал». Переглядываемся с Яром, общаемся без слов и вместе принимаем решение. «Так, Любочка, ничего не бойся. Мы заберем твои вещи, пообщаемся с мамой, а потом поедем в отель». Убеждаю ее, но она продолжает сопротивляться. «Дядя орёт», — объясняет эмоционально и машет ладошками. «Смотри, у нас есть свой большой дядя, только он добрый», — киваю на хмурого мужа. «Яр, блин, улыбнись!» Я толкаю его локтем в живот, а он кряхтит и выдавливает из себя кривую ухмылку. «Ночью такого скалящегося йети увидишь, всю жизнь кошмарами мучиться будешь». «Добрый», — скептически щурится сестра. «Понимаю, в это сложно поверить. Я и сама долго привыкала, но он правда хороший. И будет нас защищать». Рассмеявшись, целую Яра в подбородок. Выше не дотягиваюсь, когда он стоит истуканом, будто кол проглотил. На секунду смягчается, но не прекращает переживать за меня и считывать мои эмоции. Чувствует, как мне больно и плохо сейчас, в то время как я становлюсь сильнее, потому что он рядом. Стоит за спиной, как телохранитель, оберегает меня. Понаблюдав за нами, Люба тоже решает довериться ему. «Ладно, идем, я покажу». Соскочив на землю, сестренка бежит к подъезду, показывая нам путь, который мы и так знаем. Дверь в квартиру открыта. С порога слышатся голоса и смех. В коридоре пахнет жареной картошкой, табаком и алкоголем. Страшный дядя явно навеселе, поэтому Яр заходит на кухню первый. «Вечер в хату!» — нагло выплевывает. «Ничего не потеряли, родители года?» Делает шаг в сторону, и я вижу женщину, которую считала родной. Она сидит за столом с незнакомым мне мужиком, окинув нас с Любой равнодушным взглядом, тушит бычок в пепельнице, вытирает руки о пол несвежего халата. «Опять из опеки приперлись. Проверяйте, мне скрывать нечего», — лениво протягивает, даже не узнав меня. «Живем бедно, ни на что не хватает. Дитё болеет, заикается», — взмахивает рукой на дочку, а потом бредет к холодильнику, демонстративно распахивая его. «Жрать нечего. Государство не помогает, так что существуем как можем». «Нет, не из опеки», — перебивает Яр. «Мы из Москвы. С приветом от Воронцова». Мама замирает посередине кухни, превращаясь в бледную гипсовую скульптуру. Ее гость, почуяв неладное, прощается заплетающимся языком, протискивается мимо грозного йети, загородившего проход, и позорно сбегает. «От Воронцова?» — переспрашивает лгунья. Устремляет на меня испуганный взгляд. «А ты?» «Ну, привет, мам». Холодно цежу, наблюдая, как округляются ее глаза. Вот и встретились.